Антон Всеволодович, откашлившись, начала княгиня Подлесных. «Внимательно вас слушаю, Елена Петровна», — я улыбнулся. «Антон Всеволодович, могу предположить, что войска не поспешили в сторону прорыва из-за небольшого бюрократического недоразумения». Она натянула на себя дежурную улыбку. «Будет нехорошо, если из-за вашей бумаги пострадают невинные люди». «Вот эта змея», — раздался у меня в голове голос Антона, и я с ним был полностью согласен. «Позвольте, Елена Петровна, а как же мои люди, которые пострадали во время прорыва? Ведь если бы меня не оказалось рядом, их бы попросту смело вот этим», — я показал рукой на ближайшую яму, до половины наполненную трупами монстров. «Антон Всеволодович», — княгиня сделала несколько шагов мне навстречу, «позвольте для начала мне самой пообщаться с нашим губернатором. Может, все же удастся решить полюбовно, как говорится, не вынося ссор из избы. Возможно, я слегка поклонился, все будет зависеть от аргументов, которые предоставит наш губернатор». В характерном для всех миров жесте я потер большим пальцем об указательный. «Рада, что вы не только сильный и находчивый человек», — княгиня показала на могильнике рядом с нами, — «а еще умный и дальновидный хозяин родовых земель. Рад был познакомиться со своими соседями». Я развел руками в стороны, «извините, но у меня сейчас очень много дел». «Я вас понимаю», — Елена Петровна слегка кивнула, — «буду рада увидеть вас завтра у себя на ужине. На него я планирую пригласить влиятельные роды Ярцева. Всем не терпится познакомиться с вами, а после того, как узнают, что вы здесь в одиночку сделали, так подавно. Буду рад, обязательно приду», — сказал я, кивнув. Елена Петровна протянула мне на прощание руку, и я ее поцеловал. Затем ко мне подошел для рукопожатия ее сын Александр. Они развернулись и ушли в сторону ворот, забрав с собой часть приехавшей охраны. Мне навстречу сделала несколько шагов княгиня Рыбакова и протянула ручку. Я поцеловал. «Не знаю, в курсе ли вы, молодой человек», — сказала она из-под лобья, — «но наши роды враждуют. Я не могу ничего решить сама в отсутствии патриарха рода, но думаю, будет правильно сделать паузу в войне». Она посмотрела на ловушку, заполненную тварями, невольно содрогнулась, а затем перевела взгляд обратно на меня в ожидании ответа. «Ольга Евгеньевна, буду только рад откликнуться на ваше предложение», — тактично ответил я. Княгиня Рыбаковых кивнула и отвернулась. Она явно сейчас дала указания своим дочкам, которые сделали книгсен. Младшая сестра Юлия улыбнулась, явно узнав меня, и сразу покосилась, довольная, на старшую сестру, которая, наконец, перестала сверлить взглядом Настю и посмотрела на меня. Я почувствовал, как участилось сердцебиение. Эта девушка и правда вскружила голову Антону, раз даже ее взгляд, когда я стою за рычагами управления, творит такое. «Девочки, пойдемте», — сказала княжна Рыбакова, и они дружно направились к воротам. Ко мне подошел капитан Марков. «Сейчас в Ярцево заправляют жены князей», — он кивнул в сторону уходящих гостей. «А я слышал, что в колонии всем заправляет род Митиных», — в наглую спросил я. Капитан посмотрел на меня оценивающе. «Нравятся мне прямые люди, а вы, похоже, один из таких». «Да, тут всем заправляет эта семейка, и, если честно, то мы уже с ними намучились, все под себя гребут. Вы хотели сказать, что даже стражи диктуют условия? С чего вы так решили?» — удивленно посмотрел на меня Марков. «А как же эти гости?» — я мотнул в сторону ворот. «Или это было ваше желание их сопровождать?» «Смеетесь надо мной?» — спросил капитан. «Юрий Прохорович, я все прекрасно понимаю и не держу обиды. Вас сдерживали и не дали оказать своевременную помощь. Но все же я надеюсь, что впредь вы будете действовать по чести». Я протянул ему руку. «Спасибо», — он пожал ее. «Давайте хоть помогу с зачисткой окрестностей от тварей. Это было бы великолепно, у меня маги слишком низкого уровня, чтобы сравниться с поисковиками пограничной стражи». Я кивнул в знак признательности. «Это было просто великолепное предложение. Да, мы бы убили монстров, попадающихся по пути, но не смогли бы отыскать и уничтожить сохранившихся в засаде тварей. А те, в свою очередь, могли потом напасть на мирных жителей. В итоге так получилось, что я полностью спихнул все текущие заботы по зачистке территории на Семена и капитана пограничной стражи. Ну а чего? Пускай знакомятся и узнают друг друга лучше. Им все же еще не раз работать бок о бок. Я надеялся, что после нашего возвращения из экспедиции, Семен возглавит охрану поместья. Каждому рабочему, который участвовал в отражении нападения монстров, я выдал по паре средних макров. Напомнил при этом, что жду через пару дней от них представителя, которому отдам оставшуюся долю, а половину всех трофеев на правах нанимателя заберу себе. Два средних макров колонии, конечно, не были таким дефицитом, как на большой земле. Все же здесь их активно добывали. Однако, за них можно было выручить примерно 5 золотых, а это больше годовой зарплаты рабочего. Получив расчет, довольные лесорубы уехали на 4 грузовиках. Пятый я арендовал у них на 2 дня. Бригадиры, недолго думая, согласились на это, понимая, что со мной очень выгодно дружить. Водитель остался как раз тот, который вел последний грузовик с беженцами из деревни во время нападения монстров. После зачистки окрестностей деревни именно эта машина курсировала между имением и деревянными укреплениями, за которыми перенесли невзгоды дома жителей. Автомобиль сначала возил людей, а затем многочисленные ингредиенты для снадобий, которые по настоянию Любавы собирали трофейные команды, зачищающие округу с самого утра. Трупы монстров, которые были в ямах, пришлось закопать уже к вечеру. Все из-за того, что они были свалены в кучу и некоторые начали активно разлагаться спустя несколько часов после умерщвления. В итоге уже днем рядом с воротами была такая вонь, что находиться рядом было очень тяжко. Но местная знахарка даже тогда находила там что-то полезное для своей алхимии. Прохор, мой управляющий имением, был очень доволен, когда узнал, что твари практически не покуролесили в деревне. Да, желтые блохи нашли щели в бревнах и пробрались на территорию, но они способны были передушить только кур и гусей. Другие же животные остались целы. Местным жителям я, как и рабочим, выдал по 2 средних макра. Пообещал их тоже одарить долей от трофеев и освободил от налога, который они должны были мне платить в этом году. Пусть лучше пустят эти деньги в хозяйство. Слава не зажимающего своих людей помещика Антону в будущем пригодится. Также я не забыл о семьях погибших. Они получили по 10 макров. Покалеченным выплатил по 5. Раненых же я пообещал полностью излечить за свой счет. В принципе, у меня в планах было то же самое сделать с покалеченными, но для этого надо было заполучить к себе медика высокого ранга, а еще лучше потомственного. В итоге все были заняты делами. Семен на зачистке округи. Иван, кроме подсчета макров, занялся сбором других трофеев, которые добывались из монстров, но не нужны были знахарки. В основном это были элементы хитиновой брони. Она ценилась у ремесленников. Для ее хранения пришлось даже на скорую руку возвести склад у самой стены, чтобы было недалеко таскать это добро. Впрочем, Давыдов убеждал меня, что распродаст все эти трофеи за день. Ему попросту надо составить списки товаров и доехать до ближайшего крупного торговца в городе. Анастасия применяла свои таланты по полной. Сначала возвела склад для Ивана, затем зарыла с помощью магии могильники и отремонтировала дорогу до имения, а все остальные дни провела в деревне, помогая там возвести фортификационные укрепления согласно современным стандартам ведения боя. Анатолий получил аванс и еще вчера уехал на Большую Землю в Чусовой, чтобы закрыть часть долга. На обратном пути он должен был прихватить гувернантку для своей сестры. Лиза, находясь под впечатлением от происходящего, все время рисовала женщин и детей, ютившихся в тесноте, стражников из деревенских мужиков, охраняющих дом, усталых воинов утром на стене, могильники твари и место побоища перед воротами. Мне же приходилось все организовывать и объяснять. Так пролетели почти незаметно 2 дня, полные хлопот и забот. Вечером, надо было отправляться в имение Подлесных для знакомства с местной знатью. Со мной поехали Семен и Анастасия. Иван же, все время напоминавший мне о неминуемом отъезде через день, и о том, что он не успевает закончить все дела, нашел предлог остаться в поместье. Но я прекрасно понимал, что он этот вечер проведет в компании Лизы, говоря о живописи и других возвышенных вещах, пользуясь тем, что ее старшего брата нет рядом. Перед тем, как уехать на присланной от Подлесных машине, я зашел к Давыдову. «Вань, я надеюсь, тебе не надо объяснять, что Лизу ее брат Толя очень любит, и в случае чего свернет тебе шею, а я буду полностью на его стороне», — сказал я. «Антон, обижаешь, даже мыслей не было», — ответил Иван. «Давыдов, не шути так», — я покачал головой. «Я на полном серьезе, обидишь Лизу, голову тебе откушу. Не переживай, понимаю я все, она сестра нашего друга, к тому же несовершеннолетняя», — сказал он. Я вышел и услышал, что он еще что-то буркнул. «Что он сказал?» — спросил я Антона. что обязательно вернется живым из нашей экспедиции, обретет магию и тогда поговорит с Толей по поводу его сестры. Потом мой реципиент усмехнулся, а еще он сказал, что ей исполнится 18 через 2 недели. Все с ним ясно, похоже, Ивану, как и Антону, гормоны в голову ударили. Будем надеяться, он окажется более сдержанным, чем мой внутренний попутчик. Я сел с друзьями в шикарный «Волга-Балт» белого цвета. Он неспешно покатил в сторону имения Подлесных, а у меня родилось предчувствие, что без дуэли эта встреча точно не обойдется. Но после всех этих сражений с монстрами что-то совсем не хотелось так выяснять отношения. Может, все же не стоило соглашаться ехать в это осиное гнездо? Глава 13. 4 часа вечера. Колония Ярцево. Родовое имение Подлесных. До имения мы добирались около часа. Оно находилось недалеко от ближайшего к моему поместью города Борисовки. Теперь было понятно, почему княгиня Елена Петровна принимала такое активное участие во вчерашней беседе. Находящиеся под боком пустующие земли были ей как кость в горле. Вроде и проглотить не получалось, попросту присоединить к своим владениям и не выплюнуть, передав его другим владельцам. Когда мы приблизились к поместью Подлесных, я подумал, что мы подъехали к средневековой крепости. Каменные стены опоясывали всю территорию, вот только в отличие от предков Антона, здесь хозяев больше заботил лоск. Начиная от ажурной решетки на воротах и оштукатуренных выкрашенных в желтый цвет башен, до идеально подстриженных деревьев, высаженных вдоль дороги, ведущей от ворот ко входу в дом, складывалось впечатление, что садовник буквально каждый день срезал выросший не там листик. Усадьба была большая, в 3 этажа, покрашена в тот же идиотский оттенок желтого. Настя его назвала кукурузным, хотя на мой взгляд оттенок был совершенно другой. Впрочем, я скоро понял причину такого странного выбора цвета. На флагштоке дома развивалось полотнище такого же оттенка, посередине которого угадывалось зеленое изображение герба семьи Подлесных, ели. Перед имением был красивый фонтан раз в 10 больше того, что Магесса Анастасия сделала вместе с Анатолием. Здоровая чаша, посередине глыба, на которой стояло изваяние мужчины, разрывающего пасть чудовища. Из пасти вверх била струя воды, достигая уровня крыши усадьбы. Вокруг фонтана была организована парковка. Здесь стояло больше 2 десятков различных автомобилей, от серьезных броневиков до кабриолетов. Как обычно, авто в Ярцево были без фар. А во, сколько разных моделей, удивился Семен. Это все ретрохлам, пренебрежительно высказалась Настя. Автомобиль подъехал к парадной лестнице, от которой тянулась красная ковровая дорожка. Подошел слуга и открыл пассажирскую дверь. Я вышел, помог Магессе вылезти из авто. Она взяла меня под руку, и мы неспешно пошли в сторону ожидавшей нас делегации. Во главе стояла княгиня Подлесных с сыном Александром, который в костюме выглядел совсем взрослым юношей. У него был совершенно отрешенный вид. Рядом с ним стояли 2 слуг, и казалось, что они его поддерживают, не давая упасть. Вскоре нас догнал Семен. Он пристроился по правую руку от меня, но шел на шаг позади. «Антон Всеволодович, рада, что вам все же удалось оторваться от текущих забот после столь значимой победы над монстрами и наведаться в гости к соседям», — поприветствовала меня хозяйка усадьбы. «Елена Петровна, я был счастлив получить от столь влиятельного рода этой колонии такое приглашение, и просто не мог не явиться к вам», — слегка поклонившись, я поцеловал протянутую руку. «Семен Иванович», — произнесла радушная хозяйка, и я увидел, как ничего не боявшийся на поле боя дровосек еще чуть отступил. Княгиня была опытной дамой, поэтому только кивнула ему, не протягивая руки. «Настенька, как я рада тебя видеть!» Елена Петровна широко улыбнулась и вытянула руки для объятий. «Тетя Лена», — как-то совсем неформально сказала моя спутница, — отпустила меня и обняла хозяйку дома. «Милая, а ты похорошела. Как у тебя с прокачкой магического источника? Каких успехов добилась?» Женщина задала нескромный вопрос. Похоже, Анастасия хорошо знала эту княжну. 3-й уровень, но надеюсь скоро взять 4-й, горделиво похвасталась Магесса. «Наслышана я о твоих проделках при зачистке Чусового. Папенька уже знает, что ты в Ярцево вытворяешь. Теть Лен», — Магесса приобняла княгиню, — «давайте это останется нашим маленьким секретом. Посмотрим», — хитро улыбнулась хозяйка усадьбы. «Подойдешь потом ко мне, посплетничаем». «Хорошо», — дружелюбно ответила Настя, отстранилась и взяла меня под руку. «Буду тебе очень признательна, если покажешь гостям мое имение», — княгиня Подлесных кивнула. Мы поднялись на десяток ступенек вверх, перед тем, как Настя недовольно тряхнула головой. «Вот же тварь!» – выругалась она. «Надо было мне остаться у тебя в имении. Почему ты не сказала, что знаешь эту княжну?» – спросил я. «Антон, я в колонии знаю почти все влиятельные роды и семьи. Папин дворец в Чусовом мне иногда напоминал проходной двор». Настя наморщила носик. «Все они вечно про тебя знают, а ты упомни их всех. Но она сказала, чтобы ты показала нам усадьбу. Выходит, ты здесь раньше была?» «Возможно», – пожала плечами Магесса и повела нас с Семеном ко входу в дом. На верхних ступеньках слегка обдувал ветерок. Было значительно жарче, чем на утесе Пожарских. Запах моря не чувствовался совсем, воздух пах сосной и елями, растущими вокруг усадьбы. Слышалась музыка, тихо играющая из открытых дверей. Скорее всего, рояль. Мы зашли в большой, хорошо освещенный зал с громадной мраморной лестницей, ведущей на второй этаж. Было безлюдно, лишь одиноко стоял у входа официант с подносом игристого. Взяв бокал, направились на звуки музыки, идущие из открытых дверей справа. Это была музыкальная комната. Высокие потолки, лепнина, много зеркал. Здоровые окна от потолка до пола были открыты. Через них можно было свободно пройти на террасу, где гости небольшими группами общались. Вдоль стен стояла мягкая мебель, на которой сидели люди, наслаждаясь музыкой. Белый рояль расположен посередине комнаты. За ним спиной ко входу сидела девушка с накинутым на шею платком. Она играла что-то печальное. Никогда за собой не замечал особой тяги к подобной музыке. Хотя пару раз в консерватории бывал, но это вынужденная мера. Мне тогда было необходимо встретиться со связанным из сопротивления, а он музыкант. По своему желанию я точно не пошел бы в консерваторию. Уж лучше на концерт рок-группы. В мире Антона подобной музыки еще не существовало, поэтому ничего удивительного, что так много людей сейчас слушали рояль в музыкальной комнате. Я присел на свободный диван, рядом разместились Семен и Анастасия. «Знаешь, что сейчас исполняет эта девушка?» – спросил я Настю. «Прощание с боевым конем», – ответила та. «Хорошо, кстати, у нее получается, совсем не фальшивит. Ты тоже умеешь играть на рояле?» – удивился я. Папенька заставил, говорил, что девушка обязана играть на музыкальном инструменте. Идти на террасу мне не хотелось, там бы пришлось общаться с местной знатью. Я понимал, что это неизбежно, но хотел повременить. Если представится возможность уйти отсюда, с радостью сделаю это. Главная цель моего визита была в том, чтобы проявить уважение и тем самым обезопасить людей, проживающих в Пожарово. Добиться надо прежде всего признания местной властью и готовности при необходимости оказать помощь моей деревне. Какая-то рыжая девушка узнала Анастасию и подсела к ней. Они начали болтать, а потом ушли, скрывшись в дверях большого зала. Семена поманила за собой тележка с холодными закусками, которую провез в сторону террасы официант. Я остался один и стал вслушиваться в музыку. «Красиво играет», — прозвучал в голове голос Антона. «Тебе нравится?» «Да, у исполнителя талант. Я прямо чувствую, как музыка проходит сквозь тело, заставляя сопереживать», — сказал Антон, а я решил не сообщать, что играет на рояле его Дарья. Через некоторое время я прямо увидел перед собой картинку, которую хотел передать композитор. Конь вывез своего хозяина из окружения. За ними по пятам неслись твари, но вот верный друг поскользнулся. Теперь воин стоял над своим мерином. Ощутив магию музыки, я словно увидел все от первого лица. «Буран, брат мой, ну что же ты?» Я положил левую ладонь на ритмично вздымающуюся мокрую грудь своего боевого коня. Ощутил тепло, участившееся сердцебиение. Где-то вдалеке завыла стая хищных тварей. Мой верный друг захотел уже было встать, но сломанные передние ноги напомнили о себе адской болью. Что же делать, если я его оставлю тут живым, то он задержит монстров на несколько минут. Все-таки вынес меня, родной, справился, погладил морду Бурана, взглянул в его огромные, полные слез и боли глаза. «Ничего, родимый, не бойся, скоро ты будешь пастись на заливных лугах, покрывая стаи своих кобылиц. Я достал меч. Спасибо, друг». Дарья закончила играть. В комнате гробовая тишина. Я заметил, что почти все в зале пустили слезу. Даже матерые мужики, по всей видимости, бывалые боевые маги в возрасте. У всех хоть раз в жизни был тяжелый выбор. Раздался дружный скрежет стульев и кресел. Какому-то деду помогали встать с дивана внуки. А затем вся музыкальная комната взорвалась овациями, которые продолжались больше минуты. Дарья встала, по очереди поклонилась в разные стороны. На последнем поклоне она заметила меня. Я чувствую, как сердце бешено колотится от чудесной музыки, которую пережила пару минут назад. Или все же в этом виновата девушка? Да, Антон, теперь я, кажется, начинаю понимать тебя. Хотя это все, наверное, гормоны. Господа и дамы, прошу к столу. Громко позвала княгиня Подлесных. Люди потянулись к дверям. Тут же появился Семен. Он шел с террасы, держа в руках несколько недоеденных канапе. «Пойдем к столу», — сказал он, приблизившись. «Да, да, иди, я догоню». Антон в моей голове молил о разговоре с Дашей. Он догадался, кто на нас сейчас смотрел. К тому же, я думаю, многие говорили об исполнении ею произведения, нахваливали. Я тоже не хотел откладывать разговор с девушкой на потом. Дарья по-прежнему стояла около рояля и смотрела в мою сторону. «Антон Всеволодович, будьте любезны, подойдите, пожалуйста, ко мне», — позвала хозяйка имения. Я нехотя подчинился, чтобы не перекрикиваться с ней через всю комнату. «Пойдемте, я провожу», — сказала она, цепляясь ко мне под руку. «С вами хотят поговорить». «Кто?» Я пристально посмотрел на нее. «Князь Роман Иванович Разумовский», — с пафосом произнесла она. «Губернатор Ярцево». «Да-да, губернатор нашей колонии, я же говорила, что была, по всей видимости, какая-то накладка. Видно, Роман Иванович докопался до сути и хочет с вами все обсудить. Это не может подождать, с большим удовольствием поговорил бы с ним после ужина». «Нет, он настаивал. Он хочет принести вам свои извинения», — шепотом сказала она. «Если так, то пойдемте». Я согласился пойти с хозяйкой имения. «Я постаралась и организовала для вашего общения шикарное место недалеко от фонтана. С террасы мы направились по одной из многочисленных пешеходных дорожек, проходивших внутри сада с цветами. Вскоре я заметил в зарослях беседку. Она стояла на искусственном возвышении, и с нее должен был открываться хороший вид на переднюю часть дома, где до этого княгиня принимала гостей. Отличное место, чтобы видеть, кто приходит и уходит, при этом ты будешь незаметен, так как со стороны дома это строение было попросту не видно из-за зелени. Беседка была небольшая, максимум на 5 человек. В ней стояли плетеные кресла, а посередине столик. На скатерти разложены тарелки с закусками. На дальнем от входа месте сидел губернатор. Он явно немного нервничал, так как дергал левой ногой под столом. «Здравствуйте, Антон Всеволодович». Мужчина тут же встал, как только мы с княжной вошли в беседку. «Добрый вечер, Роман Иванович», — ответил я ему. Он протянул мне руку. Я пожал ее. «Думаю, я вам больше не нужна», — княгиня улыбнулась. «Сами понимаете, дом полон гостей, мне пора их развлекать». Я кивнул. «Губернатор тоже. Антон Всеволодович, разрешите я вам презентую для, как говорится, лучшего налаживания диалога, вот эту бутылочку», — сказала Елена Петровна. Она сделала жест, и тут же к ней подошел слуга с небольшим деревянным ящиком, открыл его и достал бутылку. Потом сноровисто провел ножом по горлышку и отколол часть с пробкой. Слуга продемонстрировал ее нам изнутри. В моем мире так делали, чтобы показать, что напиток не поддельный, а крышка из бутылки не доставалась. Это вино сделали больше 200 лет назад, — княгиня Подлесных показала на этикетку. «Антон, его создали ваши предки. Не откажите себе в удовольствии и продегустируйте». Затем женщина слегка поклонилась и ушла, забрав с собой слугу. «Антон, будь начеку, что-то мне это все не нравится, обостри слух до максимума, может, услышишь что-то», — сказал я реципиенту. Как только княгиня удалилась, губернатор достал из кармана небольшой артефакт, напоминавший пепельницу. Он поставил его в центр стола и положил внутрь макр. «Этот артефакт не дает возможности подслушать наш разговор», — сказал Разумовский. Он пододвинул два бокала и разлил в них напиток, янтарный с золотистым отливом. Потом один из бокалов протянул мне, второй взял сам. «Антон Всеволодович, мне надо извиниться перед вами. Я поступил крайне недальновидно», — сказал он и посмотрел на меня, ожидая ответа. Я внешне не реагировал, выжидал его предложения. «Вам надо было сразу сказать о своих влиятельных друзьях. Я даже и подумать не мог, что с вами в поместье будет княжна Чечерина. Про аудиенцию с Дмитрием Романовым, с которым, по моим данным, вы общались весь день, вовсе молчать было преступлением. А еще о том, что в Новгородске вы неделю гостили у Пестова». «Ближе к делу», — сухо ответил я. «Вот», — мужчина вытащил какие-то бумаги из папки и положил на стол. «Что это?» «Антон Всеволодович, это документы на 3 новых грузовых автомашины, как вы и хотели, он нервно кивнул. И это все? Спросил я, выдержав паузу. Губернатор тяжело вздохнул, не отводя от меня взгляд. От сердца отрываете? Он достал еще одну бумагу. Это мой «Волга-Балт», спецзаказ для колоний, с улучшенной силовой и магической броней. По стоимости он как 5 таких грузовиков. Вот он, кстати, губернатор показал рукой на шикарную черную машину, стоящую почти у самых дверей в поместье. Я молчал. «Антон Всеволодович, не губите вы меня», — взмолился он, — «я признаю свою ошибку. Был неправ. Теперь в случае малейшей угрозы вашему поместью или жителям Пожарова помощь будет оказана незамедлительно, поверьте. А что там с патентом на выращивание макров?» «Да, да, вот он», — губернатор вытащил еще одну бумагу и положил ее сверху. «Извините, совсем забыл. Чтобы вы в следующий раз не забывали, что обещали, хочу, чтобы в кузовах грузовых машин мне привезли 3 новых добротных лодки. Не думаю, что они дорого стоят. Не обеднеете, зато впредь не будете забывать». «Договорились», — губернатор еще раз тяжело вздохнул. Он протянул ко мне свой бокал, и мы чокнулись. Виноград у рода Пожарских и правда был отличный, если из него получался такой чудесный напиток. Разумовский вытащил магический кристалл из артефакта и убрал к себе. «Давайте, может, еще один бокальчик», — предложил Чинуша. «Нет, хочется разделить этот чудесный напиток с княгиней Подлесных и Рыбаковой. Они так старались, чтобы примирить нас. Это отличная идея. К тому же я слышал, вы собираетесь возродить виноградники в усадьбе. Могу вам порекомендовать отличного садовника. Он потомственный маг жизни, берет очень дорого, но, думаю, с вашими ресурсами это не проблема. Он настоящий волшебник, и сад оживет всего за несколько его визитов». Я пожал плечами и потянулся к бутылке, чтобы отнести ее к столу. «Позвольте», — сказал Разумовский, беря бутылку в руки, «не забудьте взять документы». Он широко улыбнулся. Я собрал бумаги и вышел из беседки, следом Роман Иванович. Пара шагов, и я услышал, как бутылка разбивается о каменную дорожку, по которой мы шли. «Ой, как так вышло! Неловкий я, неловкий!» «Разводя руки в стороны», — сказал губернатор. «Ничего страшного, бывает», — ответил я мужчине, — «вы идите к гостям, а я пока в свою новую машину документы занесу. Водитель к ней прилагается», — решил еще больше обнаглеть я. «Нет, водителя отдать не могу, но сегодня он вас до усадьбы довезет». «Хорошо, а то я еще тут не обвыкся». Мы разошлись. «Антон, слышал что-то?» — спросил я внутреннего спутника. «Нет, никого поблизости не было», — ответил он. Я прошелся между машинами, остановился и убедился, что меня никто не видит. «Будь начеку», — сказал я и начал блевать. «Егор, что ты делаешь?» — встревоженно спросил Антон. «А ты не догадался?» — язвительно поинтересовался я. «Нас отравили». «С чего ты это взял?» Уж больно сильно княгиня с этой бутылкой возилась, а напоследок ее еще и губернатор разбил. «Мне кажется, ты не прав, но да, лучше все же перестраховаться». Я набрал воды из фонтана, выпил и повторил все по новой. «Теперь надо как можно быстрее ехать в деревню к Любаве, пусть даст чего-нибудь от возможных ядов. У нее наверняка есть нужное средство. Если меня и отравили, то яд точно длительного действия. Здесь главное, не забыть о случившемся, а то сейчас-то состояние отличное». Приведя себя в порядок, я пошел в дом искать друзей, чтобы как можно быстрее уехать отсюда. Но сделать это не удалось. По дороге я встретил Юлю, младшую сестру Даши, которая потащила меня вглубь цветника, где меня дожидалась возлюбленная Антона. Антон не вмешивался в наш разговор до последнего, я представлял, каких усилий это ему стоило. И правильно сделал, сколько можно совершать одни и те же ошибки. Пусть учится сдержанности. «Любимый, почему ты не сказал, что являешься наследником рода Пожарских?» — спросила девушка, глядя на меня красными от слез глазами. «Даша, я толком тогда ничего не знал про отца. К тому же, если тебе это было так важно, то могла меня спросить в Москве. Нет, для меня это не важно, все это пустяки. Правда ведь?» Она прижалась ко мне, я приобнял ее. «Теперь, когда ты получил в наследство столь большое имение, мы можем пожениться, как и хотели», — сказала она. Я отодвинул от себя девушку. «Зайка, дорогая», — начал я говорить, смотря на нее, — «мы сделаем все так, как и планировали. Сразу, как я вернусь, нам больше ничего не мешает. Я думаю, у меня получится убедить маменьку, и та поддержит меня в разговоре с отцом. К тому же наша свадьба закончит войну между семьями. Мы же любим друг друга. Даша, ты не поняла. Я сейчас отправляюсь в экспедицию. Вот вернусь из нее, и мы все сделаем. Поверь мне. Тогда возьми меня с собой. Она попробовала приблизиться, но я вытянул руку, держа девушку на расстоянии. Нет, там очень опасно, не могу взять тебя, твердо сказал я. На глазах у девушки появились слезы. Антон, послышалось где-то рядом, и наше уединение нарушила Анастасия. Что случилось? Спросил я Магессу. Если ты хочешь, чтобы мы завтра отправились в путь, надо ехать. Настя, куда ты едешь с Антоном? Спросила Даша. Магесса посмотрела на Рыбакову, потом на меня. За внешнее кольцо колоний, коротко ответила Чичерина. Сволочь, выругалась Даша, влепила мне пощечину и убежала. Егор, останови ее, взмолился у меня в голове Антон. Нет, вернешься сюда и все сделаешь, как надо, а пока пусть поревет, ничего страшного, подумает и поймет, что была не права, ответил я реципиенту и добавил, возможно, поймет. Настя, где Семен? Ищет машину, на которой мы приехали сюда. 6 часов утра. Колония Ярцево, родовое имение Пожарских. Наутро водитель наотрез отказался вести нас до ближайшего города. Он попросту собрал свои вещи из подсобки, в которой его вчера уложили, и пошел пешком в Борисовку. Наверное, так получилось, потому что ему пришлось возить нас по округе почти всю ночь. Вначале он доставил нас в деревню к Любаве. Она мало того, что отпоила меня всякими настойками и зельями, так еще в дорогу собрала целую сумку всяких редких снадобий и небольшую тетрадку, в которой все про них было записано. Мне показалось это излишеством, но да ладно, пока это не надо тащить на себе, пускай будет. Затем мы мотались по округе с Прохором, и я в полутьме давал распоряжение относительно укрепления стен, возведения гаража для автомобилей, ремонта поместья, выплате доли трофеев рабочим и деревенским. Но надо было видеть лицо моего управляющего, когда перед ним я положил бумагу, разрешающую заниматься разведением малых макров в моллюсках. Он был счастлив, вплоть до самого нашего отъезда улыбался как умалишенный. Утром я дал Семену наказ найти хорошего водителя для «Волгоболта». Также управляющий должен был отобрать смышленых ребят из деревни и направить их на обучение вождению, да и другие специалисты могли понадобиться вскоре. Пусть занимается. За возможность порулить моим новым авто до Борисовки начали биться Настя и Иван. Я, Семен и приехавший вчера Анатолий молча смотрели за происходящим. Поняв, что это может длиться вечно, я принял решение и полез в салон. Настя, за руль. Давыдов, за мной. Есть разговор. Я поманил друга. Ванька недовольно полез к нам. Магесса, торжествуя победу, задрала голову вверх, но не удержалась и показала Ивану язык. Ну прямо детский сад какой-то. В семиместном автомобиле было комфортно. Мы с друзьями сидели друг напротив друга, а посередине салона был небольшой столик. Автомобиль тронулся, и спустя 10 километров я похвалил Магессу. «Хорошо ведешь. Кто тебя учил?» – спросил я. «Папенька», сейчас она как-то нежно произнесла это слово. «Настюша, молодец. Так держать. Давай, мы должны успеть на 7-часовой поезд до Кипени. Успеем», довольная сказала она. Я посмотрел на Давыдова, которому, видно, мое решение не понравилось. Как так, какая-то девчонка ведет машину, да это невиданно. Но ничего не поделать, мне надо было поговорить с парнями наедине. Другой такой возможности могло не представиться. Я был уверен, что нас никто не подслушает. Нажал кнопку в салоне, тут же поднялось стекло, отделяющие нас от водителя. Проверил звуконепроницаемость перегородки. Сказал пару комплиментов водителю, на которые девушка, если бы нас слышала, точно бы среагировала. «Мне важно поговорить с вами о предстоящем рейде в 7-е кольцо колоний». Трое друзей понимающе на меня посмотрели. Я достал из сапога нож, вспорол подкладку на куртке и вытащил карту. Ее мне нарисовал адмирал Жимин. Я положил пергамент на столик, затем коснулся кончиком ножа подушечки пальца и хотел уже приложить ее к краю бумаги, где была нарисована соответственная руна. Но машину резко мотнуло сначала вправо, на обочину, потом влево на дорогу. Мимо нас по центру дороги стремительно пронесся встречный автомобиль. «Дурак», — выругался вслед машине Иван. «Это спортивный автомобиль», — высказался Семен, «я такой видел вчера у поместья». Проводив его взглядом до изгиба дороги, я продолжил и приложил палец к нужному месту на пергаменте. В этот же миг на белом листе начал проявляться рисунок карты вместе с комментариями адмирала. «Нам сюда», я показал на жирный крест, обозначающий цель предстоящей экспедиции. Глава 14. Половина седьмого утра. Колония Ярцево. Пригород Борисовки. Эту схему нарисовал лучший друг моего покойного отца. Я убрал руку от карты, чтобы ребята могли рассмотреть ее. «Так мы отправляемся в седьмое кольцо колоний», — удивленно спросил Анатолий. Тут машина резко вильнула в сторону. Настя, очевидно, обернулась, захотев рассмотреть, на что мы так пристально глазеем, но вместе с головой повернула и руль. Я нажал на кнопку, и стекло, разделяющее салоны водителя, опустилось. «Анастасия, будьте любезны, ведите авто аккуратнее», — чопорно произнес я. «Мальчики, а что вы там рассматриваете?» — спросила она, не отводя взгляда от дороги. «Секретную карту», — шепотом сказал я. «Секреты я люблю, а можно с вами, Настя, а тебе доверять можно? Ты половину из здесь сидящих пыталась убить. Антоша, это случайно, и вообще в те разы не я была виновата. Позволь, догадаюсь, в первом случае на Семена наехала стена, потому что ей так захотелось, а во втором земля просто так подо мной превратилась в болото, возможно, оно там было, а я попросту не заметил. Ну вот, я же говорю, что не виновата», Магесса надула губки. «Слушай, я не против», — сказал я, выдержав паузу. «Все-таки в бою у поместья ты доказала, что заслуживаешь доверия. Антон, для чего ты тогда поднял разделительное стекло? Хотел эксперимент провести и посмотреть, насколько хватит твоего терпения». Настя, недолго думая, показала мне язык, а машина еще раз вильнула. «Веди машину, не отвлекайся. Как до вокзала доедешь, дам тебе карту рассмотреть, так что насчет этого не переживай, а сейчас слушай». «Поняла», — спросил я Магессу. «Да», — шипя ответила она. «Так вот, друзья мои, отправляемся в седьмое кольцо колоний, в водный сектор», — продолжил я. «Насколько понимаю, ты планируешь там обрести магию?» — спросил Гаврилов. «Да», — уверенно сказал я. «Также магией овладеют Иван и Семен». Я по очереди посмотрел на друзей. Давыдов довольно кивал. Семен сидел задумчивый, поглаживая свою секиру. Толя внимательно изучал лицевую часть карты, где была изображена общая схема, более подробная скрывалась на оборотной стороне листа. Ее показывать друзьям я сейчас не планировал, зачем озадачивать раньше времени. Магесса попыталась еще раз обернуться, чтобы разглядеть карту, но увидела, что я ей грожу пальцем, и сразу вернулась к вождению. Для остальных же участников нашего опасного рейда это будет хорошая прокачка магического источника. И кто знает, может... «Как минимум на один уровень вы станете выше», — добавил я. «А еще это шанс получить много дорогих и редких макров, которые высоко ценятся магами с большой земли», — Анатолий широко улыбнулся. «Если вернемся оттуда живыми, будем чертовски богаты. Я с легкостью отдам свои долги. А мы вернемся», — вклинился в разговор Иван. «Мне порою кажется, что там, где наш Минский, там удача. Так что я уверен в благополучном исходе нашего мероприятия». Ванька по-свойски хлопнул Гаврилова по плечу, мол, не дрейфь. «Я понял это еще у окраин Чусового», — Толик закивал Ивану. «Ну вот и отлично. Теперь вкратце расскажу свой план и обсудим, кто еще потребуется для его исполнения». «Хорошо», — дружно ответили Толик с Иваном. Семен продолжал сидеть задумчиво, а Магесса просто кивнула. «Сейчас мы с вами из Кипени переместимся в колонию третьего внешнего кольца, Новоархангельск», — продолжил я. «Стационарные порталы связывают миры внутри первых трех колец колонии, то, если ничего не поменялось, обжито из них полностью только 11. И насколько помню, Новоархангельск не из их числа», — перебил меня Давыдов. «Он был колонизирован в числе первых миров из третьего кольца», — пояснил Гаврилов, который явно в этих делах разбирался лучше нас с Иваном. «Но 20 с лишним лет назад случился сильный прорыв, и империя потеряла эту колонию. Сейчас уже больше 10 лет в ней работает стационарный телепорт, а в самой колонии действует железная дорога. Но как это возможно?» – удивился Иван. «Вот сегодня окажемся там, и сам все поймешь. Антон, продолжай, прошу тебя». Анатолий опять устремил взор на схему, разложенную на столе. «В Новоархангельске мы присоединимся к одному из грузовых караванов, направляющихся вот сюда». Я указал на мир в пятом кольце. Здесь находится одно из основных предприятий Пестова. «Погоди, Антон», — Гаврилов прервал меня. «Кто нам даст присоединиться к этому каравану?» «Пестов, насколько я знаю, на свои предприятия не допускает посторонних людей. У него там в основном работают вассалы, которым он доверяет. Всю черную работу делают заключенные в ошейниках подчинения. Не сговариваясь, мы с Иваном переглянулись. «Ты хочешь сказать, что ошейники подчинения в колониях давно уже применяют?» – уточнил я. «Как тебе объяснить?» Анатолий задумчиво потер лоб. «Уже больше 10 лет Пестов забирает к себе заключенных, осужденных пожизненно или на долгие сроки. Многие думали, что он направляет их только на рудники за внешним кольцом колоний, где они живут не больше года. А оказалось, что он порабощает их ошейниками и заставляет работать на своих предприятиях», – предположил я. Артефакт Пестова заставляет выполнять поставленные перед человеком задачи. Заключенным не требуются надзиратели, они работают не покладая рук, продолжил Анатолий. Как ты оказался в курсе всех этих дел? Ты же, насколько я понимаю, родился и жил на Большой Земле. Вот тут, он ткнул на тот же мир в Пятом Кольце, что и я до этого, служил отец моего друга, поручика Борзых. Ты про своего сослуживца, который потом перевелся в пограничную стражу, уточнил я. Да, про Витьку. Так вот, он мне в Чусовом рассказал, что когда ездил на заставу к отцу, то видел людей с теми же ошейниками, что и у пленных Крупского. Недавно я пересекся с несколькими освобожденными заключенными, отбывавшими 10-летний срок в тюрьме Пестова, и ты думаешь, они что-то помнили из времени, проведенного там? Я отрицательно покачал головой. Вот именно, что нет, раздраженно сказал Гаврилов. Я, конечно, допускаю, что маг жизни мог подчистить им память, но это маловероятно. Наш медик сказал, что если бы это сделали, то в ауре людей остался бы след, но его не было. Мне кажется, что как минимум 10 лет Пестов эту технологию отрабатывал в тайне от общественности. Анатолий, ты не мог перепутать мир? Может быть, отец поручика Борзых служил в другом? Точно в этом, когда Витю в пограничную стражу перевели, он сам попросился за внешнее кольцо колоний, чтобы больше очков выслужить и в книге родов подняться. Так вот, его назначили в Пятое кольцо, именно в тот мир, где служил его отец. Из того, что рассказывал об этом мире Борзых, не думаю, что тебе удастся в грузовой караван напроситься. Не переживай, я поднял ладонь. Если не возьмут в караван, у меня есть запасной план. Вы немного ушли в сторону, сказал Иван. Как будем добираться до Пятого кольца колоний, я понял, но как до нужного нам мира в Седьмом кольце? Для этого потребуется 2 свитка перемещения в одну сторону и еще 2 в другую. Они стоят целое состояние, ведь их делают единственные в империи маги рун, а именно род Романовых. Не переживай так, спокойно ответил я, откинувшись на спинку сиденья. У меня все схвачено. Посмотрел на Гаврилова, который явно уже разгадал мой дальнейший план. Значит, он был в курсе перемещений за Пятое кольцо. Но откуда, Егор, зачем ты разыгрываешь комедию? Почему не расскажешь сразу Давыдову, что после Пятого кольца для открытия телепортов не требуются свитки, созданные рунной магией? Зачем усложняешь? Раздались в голове вопросы моего внутреннего спутника. Потому что мне эту тайну доверил адмирал Жимин, и я не намерен ее разглашать, ответил я. Все равно Иван узнает, что для открытия порталов после Пятого кольца требуется только магия той стихии, которой подчиняется конкретный мир. Да, Антон, он узнает, но я слово свое не нарушу. Я обещал адмиралу держать язык за зубами. А то, что Ванька увидит и сделает свои выводы, это уже другое. Посмотрел на Давыдова, у того явно еще были какие-то сомнения, но он утвердительно кивнул, что все понял. «Итак, господа», — обратился я к друзьям, — «какие у вас будут предложения по поводу состава экспедиции?» «Скажу честно, я планировал брать наемников из гильдии, но, сами понимаете, доверять этим людям, как вам, не смогу. Тут надо подумать», — почесал подбородок Толя. «Если бы я не знал, на что вы, Иван и Семен, способны без магии, то ни за какие деньги не согласился бы идти в этот опасный рейд. Сейчас мы с вами в составе экспедиции имеем...» Я начал перечислять: Стрелка, Рубаку, Мастера Клинка, Водника и Магессу Фортификатора. Также я надеюсь, что в Кипени к нам присоединится князь Захаров, он потомственный маг жизни. Нам нужен огненный маг, сказала Анастасия. Согласен, подтвердил я, еще в бою на утесе он бы сильно пригодился, особенно с мелкими тварями. А какого уровня тебе нужен маг огня? Спросил Анатолий. 3-го хотя бы, чтобы мог уверенно создать стену огня и как минимум пару минут ее держать, высказал свои пожелания я. Так давай возьмем Витю. Он у Чусового как раз до третьего уровня свой источник прокачал, предложил Гаврилов. Не против, я посмотрел на Ваньку с Семеном, те кивнули, вопрос в том, удастся ли ему уйти на недельку-другую со службы. Но это мы решим, когда доберемся до форпоста, в котором он служит. Нужен еще один маг воды, сказал Анатолий. Зачем, ты не справишься, спросил его Иван. Гаврилов посмотрел на меня. Я понял, он попросту боялся, что если погибнет или будет сильно ранен, то не сможет открыть портал в соседний водный мир. Нам нужен маг воды, который с яхтой будет на «ты». Я хоть и водник, но крыса сухопутная, а для экспедиции нужна морская. И где нам такого найти? Поинтересовался я. После Новоархангельска почти все миры морские, там без проблем найдем моряка, вдруг показала свои знания местных реалий Магесса. К тому же, если купить яхту и пообещать ее в качестве оплаты, то вообще не будет проблем с наймом. У вас же хватит денег на яхту? Денег хватит, значит, второго водника будем подбирать и искать по дороге, сделал вывод я. Так, а маг воздуха нам нужен? Нет, вдруг дружно ответили Толя и Настя. А почему так категорично? Как нам обойтись без маскировочного или защитного купола? Сильные твари его вскрывают на раз, а энергии купол сжирает прорву, мы просто макров не напасемся на него. А действительно сильных магов воздуха, которые создают надежную защиту, во всей империи по пальцам одной руки пересчитать можно, серьезно сказала Настя. Знали бы они, что я мог вытворять в своем мире на 6-м уровне, были бы сильно удивлены и приняли бы меня за мага уровня 9-го. Эх, как верну себе магию, надо будет Антону пару фокусов показать, пусть народ удивляет. А если ему дар огневика достанется, тоже не проблема, мой 8-й сравним по силе, наверное, с их 12-м. А таких мастеров в империи нет. Семен, а ты почему молчишь? Вопросы или предложения есть? Спросил я задумчивого дровосека. Когда я увижу своего Яшку? Не переживай так, сегодня уже встретитесь. Просто иначе как в клетке его до Новоархангельска не переправить, ответил я, понимая, что Прохор сделал просто невозможное, договорившись о перевозке такой крупной птицы через телепорт. Обычно их только птенцами перевозили, и то за большие деньги. А еще меня интересует, когда мы, наконец, поедим, спросил наш Рубака. Мы же только перед отъездом поели, и 2 часов не прошло, Толя удивился аппетиту дровосека. Так это когда было? Семен недобро на него посмотрел. Вскоре мы подъехали к железнодорожному вокзалу Борисовки. Оставили машину под охраной, сегодня за ней должен был приехать Прохор. Магесса на карту взглянула мельком, буркнув что-то невнятное. Ровно в 7 часов поезд помчался в сторону Кипени, где мы должны были встретить князя Захарова. 10 часов утра. Колония Ярцево. Зал ожидания телепорта Кипени. На железнодорожном вокзале города Кипени мы ненадолго задержались. Мага жизни, с которым я договорился о встрече, еще не было. Придется немного подождать. До ближайшего поезда, идущего через телепорт в Новоархангельск, был еще примерно час. Семен сразу же отправился подкрепляться в ближайший ресторан. Магесса решила пробежаться по лавкам, которых здесь было немало. Вообще этот вокзал больше смахивал на какой-то торговый центр из моего мира. 2 этажа всевозможных магазинов одежды, оружия, инвентаря и магических лавок. Здесь можно было хорошо закупиться для предстоящего путешествия. Настя приняла правильное решение, так как щеголять в платьях на поле боя не очень хорошая идея, как, в принципе, и пробираться через пересеченную местность. У нас же с ребятами все было заготовлено еще с Чусового. Всем необходимым мы обзавелись в магазине Скрабеля. Анатолий изначально планировал идти за внешнее кольцо, поэтому тоже был экипирован по полной. Дав Магессе необходимое время и деньги, мы с Иваном и Толей уселись в удобных креслах, попивая ароматный кофе в ожидании встречи. «А вот и медик», — сказал я, кивая в сторону входа в зал ожидания. «Это маг жизни?» «Да он больше на Рубаку смахивает, вон какой мощный, словно шкаф», — сказал Толя. «Это точно, когда его первый раз увидел, подумал, что меня Прохор с магом земли знакомить будет. Мужчина был без вещей, шел к нам быстро, словно собирался пройти мимо. «Доброе утро, господа», — сказал он на ходу, — «пойдемте». «Доброе, разрешите представить друзей», — начал я. «Потом, все потом, в поезде познакомимся». «Давайте быстрее уйдем отсюда», — он оглянулся. «Надо подождать остальных, они сейчас подойдут». «Плохо», мужчина еще раз посмотрел по сторонам. Он явно кого-то заметил и сразу бухнулся в свободное кресло. «И что же сказал капитан Ха-Ха?» Начал молоть какую-то чушь князь. «Николай, куда ты убежал? Я тебя везде ищу», сказала возникшая будто из ниоткуда княжна Захарова и пристально посмотрела на нас с ребятами. Она была небольшого роста, с очень выразительными карими глазами. В руках женщина держала две круглые коробки со шляпами. «Солнышко, это не то, о чем ты сейчас думаешь?» Мужчина величиной со шкаф оправдывался перед этой миниатюрной женщиной. «Я просто встретил своих старых знакомых». «Николай», она требовательно посмотрела на него и топнула ножкой. «Куда ты собрался? Я не отпущу. Ты обещал больше не отправляться в эти рискованные путешествия. Трижды я тебя уже хоронила, не хочу больше это переживать». «Оля, понимаю, я обещал тогда, что тот раз будет крайний, но я не могу безопасности, ты же видишь, я словно на стену лезу». «Муля, не нервируй меня, пойдем», княжна положила руку на плечо князя. Николай начал медленно вставать. «Ольга Андреевна, вы ли это?» Раздался голос Анастасии, рядом с которой стоял носильщик, полностью увешанный какими-то коробками и пакетами. «Настенька», женщина обняла нашу магессу. «Когда Минский сказал, что нашел лучшего медика в нашу экспедицию, я даже подумать не могла, что это будет ваш муж». Настя театрально провела тыльной стороной ладони по лбу. «Теперь я спокойна, раз наши жизни в его умелых руках». «Но Настенька», хотела возразить княгиня, «обязательно буду вас ждать на новогоднем балу в резиденции папеньки в Чусовом. Вы же придете?» «Да, но, ой, как это мило, прийти провожать любимого в экспедицию за внешнее кольцо». Настя приложила руку к груди. «Вот это любовь! Вы, Ольга Андреевна, очень сильная женщина, хотела бы я быть похожей на вас». Анастасия еще раз обняла княжну, которая явно была дезориентирована из-за такого напора, и даже не нашлась, что ответить. «Николай Валерьевич, очень рада наконец с вами познакомиться». Настя протянула руку, и князь ее поцеловал. «У папеньки вечно твердят только о вас и ваших подвигах, когда речь заходит о боевых медиках. Простите». Захаров озадаченно посмотрел сначала на Настю, потом на жену. «Коля», укоризненно сказала княгиня Ольга, «это единственная дочь Чичерина, губернатора Чусового. А и вы тоже поедете за внешнее кольцо?» — удивленно спросил он. «Да, у нас собралась просто великолепная команда. Вы же слышали, наверное, сейчас везде говорят». Настя махнула рукой в сторону магазинов, как наследник Пожарских отбил крупную атаку монстров. «Так вот, это сделали мы. Слышала. Так это выходит, мой мулечка с вами поедет?» Княгиня еще раз оглядела присутствующих. Потом она с гордостью посмотрела на мужа. «Коленька, а где же твои вещи для похода?» Захаров поднял руку и кого-то поманил. Буквально через минуту подошел парнишка с большим армейским рюкзаком на плечах. «Я подумал, что надо будет обязательно похвалить Настю за такую импровизацию. Это надо же так умело все разыграть. Вот и замечательно», — подвел итог я. «Пойдемте садиться на поезд». «Пойдем», — был мне дружный ответ. Глава 15. 12 часов утра. Колония Ярцево. Телепорт Кипени. Состав, который забрал нас в Кипени, не был похож на то, к чему я привык на большой земле. Ну, по крайней мере, он точно не смахивал на обычный пассажирский. Это был настоящий бронепоезд с массивными металлическими стенами, пулеметными гнездами на крыше, здоровыми пушками в начале и конце состава. Окон в нем не было, лишь узкие амбразуры, из которых можно было созерцать округу, а также с легкостью отстреливаться оружием и магией. Мы расположились в отдельном купе на шестерых. Здесь напротив друг друга стояли два кожаных дивана. Небольшой металлический столик находился под вытянутой щелью амбразуры. Если его поднять вверх, он полностью закрывал отверстие. Купе освещалось ярким магическим светильником, подвешенным у самого потолка. Зачем все эти излишества? Запихали людей в простые товарные вагоны и делов-то. Иван махнул в сторону щели окна. «По-моему, все логично», — сказал наш медик. «Вот попадем на поезде в эпицентр миграции монстров, тогда отстреливаться будет не только команда, но и пассажиры. Ты же понимаешь, что на окраину империи магов едет чуть ли не треть поезда. Они хорошо команде помогут, кто делом, а кто просто отвлекать внимание будет». Николай обладал спокойным низким голосом, что отлично гармонировало с его внушительным ростом. «Если так, то да, смысл точно есть», — согласился Иван. Поезд на удивление мягко тронулся, отъезжая от Кипени. Вскоре к нам зашел проводник. Он был одет в камуфляж, а на поясе висели револьвер и пистоль для монстров покрупнее. «Вам что-нибудь принести?» — услужливо поинтересовался он. «Да, будьте так любезны, кофе», — сказал я. «А поесть у вас найдется?» — тут же спросил Семен, получив за это по ноге от Ивана. «Через пару часиков смогу принести горячего, а сейчас могу предложить только сдобу», — сказал проводник. Дровосек махнул рукой, мол, «давай, тащи, что есть». «Подскажи, нам долго ехать до Балтийска?» — спросил я. «Около 8 часов, расстояние небольшое, всего 300 километров. Но мы идем во главе каравана поездов, поэтому ехать будем не быстро». «Что значит каравана?» — не понял я. «Мы едем на бронепоезде, а за ним следуют 4 товарных. Получается, мы едем как охрана и расчищаем дорогу?» «Абсолютно верно», — проводник кивнул. «Кофе принесу через 10 минут». Вскоре я заметил слабую фиолетовую дымку, прошедшую через купе. Ощутил щекочущее кожу покалывание. Мы прошли через стационарный портал. Теперь мы уже находились в колонии Новоархангельск. Поезд ненадолго остановился у перрона. Из щели были видны товарные составы, стоящие на соседних путях. Свет был тусклый, словно искусственный.